хорошо, Шапуня. И телевизора у тебя нет? Нет, и газет я не выписываю. Зато у меня радиоприемник имеется. Потанцуем? Вечеринка ретро. This is the real Чайка миксует, вся страна танцует. Вечеринка ретро-ФМ. Retro FM. All the children need traveling shoes. Drive your problems from here. All good people read good books. Now your conscience is clear. I hear you talk, girl. Now your conscience is clear. In the morning when I wipe my brow, wipe the miles away. I like to think I can be so willing and never do what you say. I'll never hear you and never do what you say. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn me from my hands, from my hands. And though you'll never be more than twist in my sobriety, more than twist in my sobriety, more than twist in my sobriety. Fun the people had at night. Late at night, don't need hostility. Timid smile and pause to breathe. I don't care about their different thoughts. Different thoughts are good for me. Up in arms and chasing home. All God's children took their tone. Look, my eyes are just holograms. More than twist in my sobriety. Cup of tea, take time to think, yeah. Time to risk a life, a life, a life. Sweet and handsome, soft and pokey. Yeah, pig out till you've seen the light. Pig out till you've seen the light. Half the people read the papers. Good and well. Pretty people, nervous people, people have got to sell. News you have to sell. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn me from my hands. From my hands, you know you'll never be more than twist in my sobriety. Look, my eyes. Super, super, super, super man. Есть такие персоны, которые готовы принимать ухаживание как минимум от Супермена. Об этом как раз сейчас и слышно на вечеринке Ретро FM. Я Джей Чайкин. Здравствуйте. Пятница у нас теперь украшена лучшими танцевальными ритмами из 70-х, 80-х и 90-х. Добро пожаловать на вечеринку Ретро FM. Реклама. Испытайте подлинный драйв с Subaru Forester. Прекрасная управляемость, динамика и уверенность в покорении любых дорог. Оцените качество оригинальной японской сборки и преимущества технологий Subaru. Subaru Forester. Энергия свободы. Пройдите тест-драйв у официальных дилеров Subaru. В Европе столько красивых женщин в возрасте. Они все после 40 фитоэстрогены принимают. Это чудо-аналоги женских гормонов, но из растений. Они и приливы устраняют, и сил прибавляют, и кожа стареть не дают. Я раньше такие импортные покупала. А в аптеке предложили российское лекарство «Циклим». Состав такой же, а цена в два раза меньше. «Циклим» – натуральная негормональная терапия симптомов климакса. «Циклим» от «Эвалар». Высокое качество, выгодная цена. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией. FM. FM. Над морской тишиной, над крутою, над волной, две вечерние звезды, две дороги, две судьбы, и одна из них зовет через волны на восход, а другая тянет к дому, снова в порт меня зовет. Дома долго мне нельзя, сердце просится в моря, посмотреть, как в океан. Снова тянет к дому, снова повет. весело. Вечеринка Ретро-ФМ. Maybe I didn't treat you quite as good as I should. Maybe I didn't love you quite as often as I could. Little things I should have said and done, I never took the time. You are always on my mind. You are always. Три штуки. Размер 42, 43 и 45. Их танцевать удобнее. Вечеринка Ретро-ФМ. Я мечтаю. Диджей Чайкер. Вечеринка Ретро-ФМ. И белых клавиш. Вот вам танец на вечеринке Ретро-ФМ. Одна из блестящих идей на предстоящие выходные — не просто устроить праздник с мангалом, а еще и помузицировать и попеть совместно, ну или послушать тех, кто дружит со слухом и обладает красивым голосом. А сегодня с нами, ну, конечно, танцы на вечеринке Ретро-ФМ. всегда приятно потанцевать. Вечеринка Ретро-ФМ. Счастью рады, это он с любой зачтется. И любовь придет вам как награда, чтобы вечным пламенем гореть. Так будьте счастливы, друзья мои, пусть будут ясными все ваши дни, пусть ваши чувства будут сильными, дела красивыми, сердца достойными любви. Пусть ваши чувства будут сильными, дела красивыми, сердца достойными любви. Рано в кровать, давай танцевать. Вечеринка Ретро-ФМ. More than words can say. There is a will, there is a Модерн Токинг у нас сегодня на вечеринке Ретро-ФМ демонстрирует яркое желание выплеснуть чувства, что в избытке девушки своей мечты, что понятно и даже похвально накануне выходных. Я, диджей Чайкин, приветствую вас. Танцы пятницы продолжают звучать на вечеринке Ретро-ФМ для вас. часах 22 танцами наполнен этот пятничный вечер на Ретро-ФМ. Приглашаем и вас, друзья. Сара, пригласим к нам в гости твоих родственников? Конечно, только пусть поужинают дома, а у нас все-таки мы потанцуем. Вечеринка Ретро-ФМ. Сеньоры и сеньори, arriviamo in pochi minuti. Si prega di allacciare le cinture di sicurezza e di non fumare. La crew e il comandante vi augura un felice soggiorno e buona vacanza. Grazie e arrivederci. Hey, tutto bene, e occhio uno stella. Carina, piccolina, con lo sguardo alla bambina. Io non lo so, no, per un dono solo no, impazzerò. Hey, hey, signorina, conosco una macchina dove non si fa attenzione perché c'è che l'emozione. E ti voglio mangiare e rubare, e poi potevo fare l'emozione dell'amore. Привет, Андрей.

80-х и 90-х. Вечеринка ретро-ФМ. Высохли фонтаны, лето кончилось нежданно. Желтые тюльпаны ты мне даришь, как ни странно. Знаешь, ты сам как жесток. Желтые тюльпаны, о-о-о, желтые тюльпаны, желтые тюльпаны, вестники разлуки, цвета запоздалой, утренней звезды, утренней звезды, желтые тюльпаны, помнят твои руки. Помнят твои губы, строгие цветы, строгие цветы, желтые тюльпаны. Помнят твои руки, помнят твои губы, строгие цветы, о-о-о, строгие цветы, о-о-о, строгие цветы. Желтые тюльпаны, о-о-о, желтые тюльпаны, желтые тюльпаны, вестники разлуки, цвета запоздалой, утренней звезды, утренней звезды, желтые тюльпаны, помнят твои руки. Помнят твои губы, строгие цветы, строгие цветы, желтые тюльпаны. Помнят твои руки, помнят твои губы, строгие цветы, о-о-о, строгие цветы, о-о-о. Ретро-ФМ. You Далекий Токио ночью весь в огнях, как подобает настоящему мегаполису. Прогулка по этому городу у нас сейчас на вечеринке Ретро FM. Я диджей Чайкин. Здравствуйте. Маршруты танцевальной пятницы у нас сегодня самые разнообразные. Услышать их все приглашаю и вас, потому что с нами лучшие, самые заводные ритмы из 70-х, 80-х и 90-х здесь на вечеринке Ретро FM. Ретро FM представляет. Только в шоу «Дорогие гости». Даже самые необычные вопросы имеют свою цену. Спрашивайте знаменитых людей, о чем хотите. Они готовы ответить и заплатить вам деньги. На этой неделе к нам придет Вячеслав Фетисов. В воскресенье в час дня. На Ретро-ФМ шоу «Дорогие гости». Ведущий Максим Ковалевский. Задайте свой вопрос везде на retrofm.ru. Реклама. Испытайте подлинный драйв Subaru Forester. Прекрасная управляемость, динамика и уверенность в покорении любых дорог. Оцените качество оригинальной японской сборки и преимущества технологий Subaru. Subaru Forester. Энергия свободы. Пройдите тест-драйв у официальных дилеров Subaru. я хочу только одного. Танцевать. Танцевать. Вечеринка Ретро-ФМ. Нужен хотя бы один человек, кто понимает. Ретро-ФМ. Ветер с моря дул, ветер с моря дул, нагонял беду, нагонял беду. И сказал ты мне, больше не приду, больше не приду. Видно, не судьба, видно, не судьба. Видно, нет любви, видно, нет любви. Видно, надо мной, видно, надо мной. Вечеринка Ретро-ФМ. Черная петля. touch this. Yeah, that's how we living, and you know you can't touch this. Look in my eyes, man, you can't touch this. Yo, let me bust the funky lyrics. Touch this. Fresh new kicks and bands, you got it like that. Now you know you wanna dance, so move out of your seat and get a fly girl and catch this beat while it's rolling. Hold on, pump a little bit and let the noise go on like that, like that. Why you standing there, man? You can't touch this. Yo, sound the bell. School is in, sucker. You can't touch this. Give me a song, a rhythm, making them sweat. That's what I'm giving them now. They know. You're talking about the hammer. You're talking about a show that's hot and tight. Singles are sweating so fast, I'm a white boy tape. To learn what's it gonna take in the 90s to burn the charts. Legit. Either work hard or you might as well quit. That's word, because you know you can't touch this. О себе неповторимым, талантливым, на месте нестоящим читает нам сейчас на вечеринке Ретро FM MC Hammer, попутно вовлекая в танец, который его прославил, заставил гордиться, накупить себе золото и домов, чтобы позже обанкротиться. Такова уж история, связанная в том числе и с этой песней, которая продолжила пятничный нон-стоп на вечеринке Ретро FM. подходи ко мне. Я обиделась, я обиделась. Раз и навсегда не подходи ко мне. Я обиделась, больше никогда не подходи ко мне, что не видишь, я обиделась, я обиделась, раз и навсегда не подходи ко мне, что не понял, я обиделась, больше никогда не подходи. Не подходи, а ты не подходи, а ты никогда и ни за что не подходи. Вечеринка. Captain Jack. Dee-da-do, ba-dee-da-do. Run along with Captain Jack. Run into the peace camp back. Run along with Captain Jack. Dee-da-do, ba-dee-da-do. Гимн антитамады на вечеринке «Ретро-ФМ». Многочисленные устроители свадеб наверняка относятся к этой песне с юмором. Но как же иначе? Я, диджей Чайкин, приветствую. Долгожданные многими выходные приближаются не просто с каждой минутой, а буквально с каждым танцем сегодняшней вечеринки «Ретро-ФМ». Non mi mandate a quel paese, ma sono un poco fuori fase. Se non mi sfogo con qualcuno, un giorno o l'altro scoppierò. Era un ragazzo dai capelli d'oro e gli volevo un bene da morire. Io lo pensavo tutto il giorno intero, senza tradirlo neppure col pensiero. Credevo di essere attraente, così mi ha detto tanta gente. O lui non ha capito niente, o c'è qualcosa che non va. Era un ragazzo dai capelli d'oro e gli volevo un bene da morire. Io lo pensavo tutto il giorno intero, senza tradirlo neppure col pensiero. successo. Luca, con chi sei adesso? Luca, non si saprà mai. Luca, cosa ti è successo? Luca, con chi sei adesso? Luca, non si saprà mai. Luca, con chi sei adesso? Luca, non lo saprò mai. Вечера давно уже пора не только порадоваться пятнице, а еще и потанцевать под песни на Retro FM. У меня, товарищ Новосельцев, такая безупречная репутация, что ее уже давно пора скомпрометировать. Тогда, Прокофья Людмиловна, позвольте предложить вам для начала потанцевать. Вечеринка Retro FM. Катя, хороша, ягода малина, Катя.

болтай, а целуйся. Идея не нова, но ведь, согласитесь, актуальна для этого не раннего часа пятницы. Я диджей Чайкин. Здравствуйте, приятным и танцевальным. Этот вечер делают самые заводные песни 70-х, 80-х и 90-х. Их можно слушать не только на летней вечеринке Retro FM. Вечер мы с Маргарит Павловной танцуем. Ага. Натюрлих? Высокие, высокие отношения. Вечеринка Retro FM. Танцуй, страна. Started telling it your way. You know you love. В эфире вечеринка Ретро-ФМ. Здравствуй, Алена, с тобой не виделись давно. Здравствуй, Алена, как хорошо, что мы знакомы. Скажу я в трубку телефона. Здравствуй, Алена. Алло, алло, алло, Алена. Вместе, Алена, мы будем плакать и смеяться. Вместе, Алена, с тобой мы будем просыпаться. Вместе, Алена, мы жизни радоваться будем. Вместе, Алена, мы все печали позабудем. Знаешь, Алена, как нелегко владеть собой. Знаешь, Алена, нет ни сна и ни покоя. Знаешь, Алена, мне хорошо с тобой одною. Знаешь, Алена, а без тебя тоска тоскою. Таити. Не были мы ни на каком Таити. Мы здесь неплохо отдыхаем. Прелестно. Вечеринка Ретро-ФМ. Танцуй, страна. You would find, oh, it's a beautiful life. Вечеринка Ретро-ФМ. Вот и лето прошло, словно и не бывало. На пригреве тепло, только этого мало. Все, что сбыться могло, мне как лист прицепало. Суперхиты 70-х, 80-х и 90-х. Вечеринка Ретро-ФМ. It was night and suddenly I felt like dancing. I took a cab to show me to the disco scene. He said, okay, you wanna see those crazy people hustling at the door to get into Studio 54. Well, I was in, and everybody was revolting. The fashion queens, the models, and the movie stars. Andy snapping, Margot dancing with Stavulo. Liza dancing on the floor and Bianca walking through the door. Вечеринка Ретро-ФМ. называется «Вечеринка». Именно так поется сейчас на вечеринке «Ретро FM». Спорить или сомневаться, вот вообще не время. Из песни слов все равно не выкинешь. А вот согласиться, это пожалуйста, это сколько угодно. Танцы остаются с нами на вечеринке «Ретро FM». Газет я не выписываю. Хе, зато у меня радиоприемник имеется. Потанцуем? Вечеринка «Ретро-ФМ». Yeah.

Мы сегодня танцы пятницы на вечеринке Ретро FM, похихикивая над Голливудом вместе с Видео Kids. Я диджей Чайкин, друзья. На прощание желаю вам исключительно роскошных выходных, получить от них все, чего ожидали, и даже, может быть, больше. И не забывайте настраиваться на танцы. До скорой встречи на субботней и воскресной вечеринках Ретро FM. Пока. Обо всем будем просто друг друга любить.